В лицо мне повеяло душным запахом нагретого металла. Потом гул умолк, и я остался в одиночестве. Вдоль перронов у входа на эскалаторы ярко горели указатели. За стеклянными стенами все больше сгущались сумерки. Вторые сумерки для меня за сегодняшний день. На свободные пути подавались межпланетные ракеты, длинные, похожие на рыб, с приплюснутыми головами. А в глубине зала засверкали надписи «Луна», «Море дождей», «Апеннины», «Море облаков», «Южный полюс», «4 минуты». Начался новый приток людей. Группа девушек бежала по медленно двигавшейся вниз лестнице. У той из них, что была позади всех, раскрылась сумочка, разноцветные безделушки рассыпались по ступенькам. Девушка сделала отчаянный жест, как бы намереваясь вернуться, но подружки закричали на нее. Она махнула рукой и побежала к ракете. Минуту спустя в телефорах вспыхнул зеленый свет, а в воздухе послышался гул. Ракетный поезд на Луну отправился в путь. Платформы почти совсем опустели. Блуждая взглядом по залу, я увидел дату, светившуюся над глобусом информатора. Ведь сегодня праздник уничтожения границ. Потому-то мама отправилась в город. Любопытно, надела ли бабушка свое новое платье, или, всполошившись по обыкновению в последнюю минуту, оделась в фиолетовое, которое носит каждый день? Видели ли они марафонский бег? Вот какие мысли мелькали у меня, когда я двигался к выходу. Вдруг я споткнулся о какой-то предмет. Это был шарик, золотистый, с голубыми крапинками. Его потеряла одна из девушек с Луны. Мне стало жаль этот шарик, сиротливо лежавший в огромном зале, полном музыки непрерывного движения. Я спрятал его в карман, где лавровая ветка напомнила о себе мягким шелестом листков. У самого выхода я увидел человека. Он не сел почему-то в кресло, а, вытянув ноги, отдыхал на ступеньках, рядом с большим свертком, и, скрестив руки на груди, громко и фальшиво насвистывал прощальную симфонию. «Пришло же чудаку в голову давать здесь концерт», — подумал я. Наши взгляды встретились, и мы одновременно вскрикнули от удивления. Это был Пиутан, мой коллега по занятиям кибернетикой. Началась бессвязная беседа. Мы дергали друг друга за рукав, то приближались, то отступали один от другого, хлопали по плечу и непрерывно повторяли: «А помнишь, как профессор? А помнишь, а помнишь?» «Ну и сюрприз», — сказал я наконец. «Однако позволь, что ты тут делаешь в такую пору, да еще в праздник?» Он торжествующе рассмеялся. «Ожидаю Ниту. Она сегодня возвращается. Меньше чем через час будет здесь. Я уже поговорил с ней, знаешь?» Нита была его девушка. Она окончила занятия год назад и находилась на шестимесячной практике на звездоплавательной станции на Титане, одной из самых отдаленных во всей Солнечной системе. «Очень рад», — сказал я, чувствуя, что эти слова никак не соответствуют действительности. Веселое настроение, вызванное неожиданной встречей, сразу покинуло меня. Пиутан этого совсем не заметил. «У меня для нее сюрприз». Он легко толкнул ногой сверток. «Это Ниагара, ее кот. Он родился как раз в день ее отъезда, но теперь он уже большой. Он мог удрать, и я на всякий случай упрятал его в коробку». «Так ты взял с собой на свидание кота?» — сказал я, с трудом подавляя раздражение. «На твоем месте я пришел бы с цветами. Там есть и цветы». Пиутан вновь толкнул ногой сверток. В ответ раздалось нервное мяуканье. «Ну а ты-то зачем здесь, олимпийский победитель? Ты себе не представляешь, как мы все кричали, когда ты финишировал, хотя и сожалели, что ты выступаешь не от нашей команды. Ну-ка, повернись на свет, дай посмотреть на тебя, ведь я...» Его тираду прервал возглас удивления, перешедший в протяжный свист. «А это что такое?» «Значит, ты летишь на созвездие Центавра? Звезды покорять? Ах ты, марафонский победитель!» И ни единым словечком не обмолвился. Осторожно, словно это была очень хрупкая вещь, он дотронулся до маленькой белой эмблемы геи, приколотой на моей груди. Теперь надо было начать длинный рассказ, но я не был в состоянии это сделать и лишь спросил: «Завидуешь?» «Хм, еще как!» «Знаешь, я тебе тоже завидую!» Вырвалось у меня. Я сказал это таким тоном, что Пеутан ни о чем больше не спрашивал. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга. Наконец он протянул руку и как-то торжественно пожал мою. «Ну что ж, простимся, пожалуй. Будешь наносить нам телевизиты?» «Конечно, пока будет можно. Смотри, не забывай». Мы еще раз взглянули друг другу в глаза, и я двинулся к выходу. Воздух снова наполнился шумом стартующих ракет, а когда этот шум утих, далеко за спиной послышалось насвистывание Пеутана. От вокзала в разные стороны расходились целые ярусы движущихся тротуаров. Я выбрал тот, который вел к парку на берегу реки, и, опершись о поручни, смотрел на проплывавшие мимо меня огни большого города. В широких аллеях сверкали стоящие далеко друг от друга огромные здания, окруженные кольцом садов. На фоне ярко освещенных белых стен резко выделялись черные, как уголь, ветки деревьев. Внизу расстилались улицы, гладкие, широкие, прозрачные, как лед, с пульсирующей под землей сетью туннелей. Каждую площадь, каждую улицу наполняли спешащие машины, сливавшиеся от быстрого бега в длинные разноцветные полосы. Это напоминало кровообращение в сосудах гигантского организма. Свет, проникавший из хрустальных подземелий города, смешивался с водопадом красок, изливавшимся сверху. Золотые и фиолетовые фейерверки реклам взлетали ввысь по стенам, на самых верхних этажах алмазными огнями сверкали вывески. Люди выходили из магазинов, нагруженные свертками, вскакивали в ожидающие их геликоптеры, которые взлетали в лучах света и повисали у домов, подобно пчелам, клубящимся у гигантского улья. На перекрестках воздушных магистралей мигали телефоны, под матово-зеленой поверхностью улиц проносились лавины поездов, всюду царила возбужденно-торопливая атмосфера праздничного вечера. Уличные фонари стали встречаться реже, движение сократилось, вместо гигантских башен появились дома, затем домики. Зато все шире раскидывались сады. Они занимали все большую площадь, и, наконец, движущийся тротуар кончился. Оставив далеко позади зеленоватый фонарь его конечной станции, я пошел вперед, с удовольствием ощущая под ногами мягкую влажную землю. За воротами парка меня окружили деревья.